«Я вот что еще хотел спросить тебя». Вадим встал и налил Славе крошечную рюмку дорогого шотландского виски. «Какие еще открытия совершил Скворцов за последнее время? Ты рассказывал, что ему удалось с помощью гипноза вернуть утраченную взрослыми людьми способность видеть ауру. И еще ты намекнул, что он занимался еще кое-чем в этом направлении». Последнее время Слава чувствовал себя не очень уверенно. Он думал, что его будут носить на руках и провозгласят спасителем нации. А тут постоянные беседы, больше похожие на допросы. Его держат в заперти, никуда не выпускают и даже будто в чем-то подозревают. Особенно ему не нравился Вадим. Никакого почтения, ни в меру дотошный. «Может быть, мне стоило обратиться к американцам? Заглянул бы в их посольство, передал информацию, а там дали бы мне политическое убежище, хорошенько заплатили. Как всегда, я сильно поспешил, не надо было себя так дешево продавать. А теперь, чтобы не отвернули голову, придется рассказывать все и даже больше». «Гениальное открытие Скворцова, в котором я также посильно участвовал, заключается в том, что на данный момент мы обладаем технологией наделения современного человека всеми качествами, которые с течением времени были безвозвратно утеряны. Вот об этом ты мне сейчас подробно и расскажи». После торопливого обеда Вадим спешил на доклад к президенту. Беседа с психологом Славой оказалась для него полным откровением. Скворцов и его коллеги действительно совершили невозможное. Погружая добровольцев в глубокий гипноз, они перекидывали их во времени на миллионы лет назад. Подобная практика позволяла узнать, какими паранормальными способностями обладали наши пращуры в Адамовы времена. Видение ауры – это самое малое, чем они овладели. Оказывается, люди древних времен могли наносить смертоносные энергетические удары. К примеру, на человека бросается разъяренный тигр, а он не убегает от него, а едва заметным движением руки отшвыривает от себя на десятки метров. Скворцов неоднократно демонстрировал этот трюк на своих учениках. Лучше всего эта способность проявилась у Нилина, который в прошлом был профессиональным морским пехотинцем. Профессор раз 10 погружал его в гипноз, пока этот навык не достиг степени автоматизма. Если верить Славе, то Андрей мог без затруднений разрушить прочную кирпичную стену или расшвырять в разные стороны с десяток хулиганов с ножами. Другая не менее потрясающая способность древних – это феномен чтения чужих мыслей. В этом плане профессор большую работу проводил с Кирой. С ней он провозился несколько дней, но зато и результатов удалось добиться потрясающих. Ассистентка Скворцова научилась безошибочно сканировать чужой мозг. С целью эксперимента она выходила на улицу и считывала все, что творилось в головах многочисленных прохожих. Несколько раз она останавливала незнакомых людей и советовала им не разрушать себя плохими мыслями. Надо было видеть шоковое состояние последних. Одна женщина даже сравнила ее с ангелом-хранителем, так как Кира заставила ее выбросить из своей сумочки флакон с уксусом, купленный специально, чтобы убить себя из-за предавшего ее мужа. Славу профессор одарил способностью видеть болезни. Обескураженный Вадим после нескольких пассов молодого ассистента с удивлением узнал, что страдает почечно-каменной болезнью. Он попросил Славу изобразить эти камни с их точными размерами. Фишка была в том, что у него в портмоне лежал снимок последнего ультразвукового исследования почек. Каково же было его удивление, когда камни Славы в точности совпали с камнями, обнаруженными врачами-специалистами. «А что вы еще можете?» – прошептал потрясенный помощник президента. «А вам что, разве этого мало?» – съязвил Слава. Вадим не нашелся, что ответить. После этого ученик Скворцова долго рассказывал о том, как профессор объяснял то, как и почему отдельные свойства древних лучше сохраняются у того или иного человека. Возьмем нашего нового друга, Нилина. Андрей атлетического телосложения, физически очень сильный, классический типаж воина-добытчика. Вероятнее всего, во многих поколениях его славного рода были воины, богатыри, рыцари. Кира необычайно образована, может без мыла влезть в чужую душу. Значит, ее род — это жрицы, ведуньи, гадалки. Ну а ты, Слава, повышенно чувствительный, ранимый, даже обидчивый. Такие люди без труда чувствуют как свою собственную, так и чужую боль. Твои предки были магами, чародеями, волшебниками. А сам профессор многое умел из того, чем овладели вы, поинтересовался Вадим. Профессор гений, поэтому он овладел всеми этими способностями. Да, плохо я знал своего приятеля, произнес задумчиво Вадим. У нас было общее увлечение. Охота да рыбалка. О психологии мы как-то и не заговаривали. Чаще всего он меня спрашивал о современной политике. Говорили о жизни. Ну вот, пожалуй, и все. Прежде всего, профессор был профессиональным психологом, усмехнулся Слава. Ему всегда удавалось создавать для своих собеседников очень уютную атмосферу. Ну что, Вадим, узнал что-нибудь новое? Сегодня президент был предельно собран и мобилизован. Вадим подробно изложил резюме беседы со Славой. Воцарилось долгое молчание. Нелегко ему сейчас, что ни говори, а судьба целой страны — это тяжелая ноша. Вот как в такой ситуации найти единственно правильное решение? Ждать и надеяться на успешную миссию Скворцова? А кто даст гарантии, что из этого что-нибудь выгорит? Профессор и его люди не бэтмены. И ставить только на них, значит безвозвратно терять драгоценное время. И что же в таком случае предпринять? Размышления Вадима были прерваны шумом открывающейся двери. Вошел премьер. Министр поздоровался с обоими за руку, опустился в кресло. Ну, что будем делать? Как бы нам не опоздать? Президент встал и подошел к окну. Не поворачиваясь к ним, он тихо, но уверенно произнес: «Надо оповестить мировое сообщество». «Ограничимся большой восьмеркой?» — спросил первый министр. «Сначала я планировал переговорить только с американцами, но тогда другие сильно обидятся. А ссориться сейчас не время. Надо собрать всех глав большой восьмерки. Собрать здесь, в Москве, и немедленно». «Вадим, прикажи послам этих государств экстренно собраться по очень важному вопросу. Через час встретимся в моем кабинете». Вадим провожал послов до их автомобилей. Равнодушных лиц не было. У большинства сквозь озабоченность проглядывала нескрываемая тревога. «Есть чего тревожиться», — думал помощник президента. «Не каждый день тебе сообщают о глобальном инопланетном вторжении. Без координации усилий ведущих государств здесь вряд ли что получится. По всей видимости, история человечества никогда не сталкивалась с подобным событием. Хотя, кто его знает? Может быть, в глубокой древности наши предки уже отбивались от инопланетян? Как оказалось, допотопные пращуры не только копали ямы-ловушки для мамонтов. Они были великими воинами, наделенными невиданными паранормальными способностями. Послезавтра инкогнито, чтобы не привлекать внимание СМИ, прилетят главы всех ведущих держав мира. Вот тогда все и решится. Посольские автомобили быстро разъезжались, все спешили на свои самолеты. Такую информацию не передашь по телефону. Каждый из них должен был доставить в свою страну копию видеоролика и зашифрованный доклад, подписанный президентом России. Встреча с послами продолжалась более часа. Сначала им продемонстрировали видеоинформацию, а затем президент выступил с заранее подготовленной речью. Прений не было, и так все было абсолютно понятно. В конце встречи согласовали вопрос о том, что каждый президент обязательно явится вместе со своим министром обороны. С целью конспирации самолеты с главами государств должны были приземлиться на военных аэродромах. Уже сейчас эти посадочные полосы взяты под круглосуточную усиленную охрану. До встречи глав государств категорически запрещалось несанкционированное применение атомного оружия. Колоссальный межгосударственный механизм постепенно начинал набирать обороты. Возникла необходимость в короткие сроки превратить целую планету в мощную и согласованно действующую военную машину. Вадим отправился на несколько часов домой. Президент кивнул головой. «Хорошо, побудь до вечера с семьей. С завтрашнего дня нам уже будет не до сна. Возьми с собой усиленную охрану и не возражай мне. Нам сейчас нельзя совершать опрометчивых поступков». Вадим крепко уснул прямо в автомобиле. Водитель не сразу его растолкал. «Вадим Александрович, мы уже приехали. Когда мне за вами заскочить?» «Приезжай через три... Нет, через два часа!» Только в годы Второй мировой войны главы государств-союзников встречались инкогнито. Но тогда все было гораздо проще. Возможных диверсантов можно было увидеть собственными глазами. События последних недель показали всему миру, что противник может быть абсолютно невидимым. По имеющейся информации, в атмосфере Земли находились тысячи инопланетных объектов. Ни одна радарная система стран Большой Восьмерки их не улавливала. Как обеспечить безопасный пролет президентских самолетов? Службы безопасности этих стран были весьма озадачены. В конце концов приняли решение ничего не менять в обычном протоколе подобных встреч. Темой внеочередного саммита была заявлена пресловутая террористическая угроза. Собрались в Барвихе. По словам президента России, обеспечить безопасность проще всего именно в загородной резиденции. Все охранники в обязательном порядке проводились перед экраном Кирлиана. Чужаков не обнаружили. Когда президенты уже собрались, французская страна, полушутя, полусерьезно, предложила подвергнуть этой процедуре и всех присутствующих. Больше всех возмущался премьер-министр Великобритании. Вот именно его, под смех собравшихся, президент Франции и потащил первым к экрану Кирлиана. За ними последовали и все остальные. Антиауритов, к счастью, не нашли, и встреча в полном составе началась. Россия. Дамы и господа, здравствуйте. Сегодня мы собрались по очень необычному поводу. Современная история не может припомнить подобных прецедентов, когда главы ведущих стран мира обсуждали вероятность угрозы инопланетного вторжения. Каждый из вас получил всю имеющуюся объективную информацию по этому поводу. Мы ни секунды не сомневались в крайней необходимости придания гласности этой информации. Шум в зале, а затем одиночные хлопки, перешедшие в овацию. Спасибо. Сразу хочу сказать, что те люди, усилиями которых данная информация была получена, без нашей санкции отправились на планету антиауритов. Приняв все необходимые меры безопасности в виде специального грима, они проникли в транспортный тоннель, который вы сами видели на предоставленных видеороликах. До сегодняшнего дня их судьба нам неизвестна. Германия. Кто по профессии эти люди и сколько их? Россия. Группа включает в себя трех человек, двух мужчин и одну женщину. Они не имеют никакого отношения к оборонному ведомству. Все трое профессиональные психологи. США. Какова цель этой экспедиции? Россия. По словам единственного члена этого небольшого коллектива, который остался на Земле на случай форс-мажорной ситуации, группа намеревалась собрать дополнительные сведения об инопланетной цивилизации. Великобритания. Сколько дней группа находится там? Россия. Уже начались третьи сутки, как они вошли в туннель. Италия. Они определяли тот период времени, в течение которого будут там? Россия. Экспедиция собралась вернуться через две недели. По словам их коллеги, оставшегося на Земле, вероятнее всего, группа была разоблачена и ликвидирована. США. На чем основывается его мнение? Россия. Судя по всему, это чисто субъективное мнение, основывающаяся на якобы недостаточной подготовленности членов группы. По этому вопросу мы сейчас проводим специальное расследование. Что-то конкретное можно будет сказать только к завтрашнему утру. Германия, как же нам поступить? Мы же не можем прогнать всех граждан планеты Земля через экран Кирлиана, чтобы арестовать выявленных инопланетян. Италия, после этого возможна эскалация конфликта между землянами и инопланетянами. Франция, да и технически это трудно. Даже если все страны нашей планеты будут обеспечены необходимым количеством подобных экранов, процедура проверки займет не одну неделю. США. Вы верно говорите. Скоропалительно пойдя на такой шаг, мы полностью раскроем свои намерения. Это плохой вариант. Россия. По имеющейся у нас информации, основную угрозу антиауритов следует ждать с воздуха. В атмосфере Земли находятся тысячи военных звездолетов инопланетян. Наши земные средства обнаружения пока их не видят. Очень важно скооперировать усилия военных с целью быстрейшего решения этой проблемы. Как только у нас появится возможность увидеть, а затем и уничтожить эти корабли, мы сможем перехватить инициативу и взять ситуацию под контроль. Франция. Поступило предложение дать незамедлительную возможность нашим министрам обороны приступить к решению этой задачи. Россия. Предложение принято. Давайте проголосуем. Все проголосовали единогласно. Прошу моих помощников обеспечить работу министрам обороны в отдельном кабинете. Министры обороны покидают совещание президентов своих стран. США. Не кажется ли вам, что мы недооцениваем возможности их десанта? Если они действительно вооружены плазменным оружием невиданной силы, то это реальная опасность для жителей Земли. Россия. Не кажется ли вам, что мы недооцениваем возможности своего собственного десанта? В зале слышен одобрительный смех. После этого все дружно хлопают. Германия. Как вы считаете, стоит ли проанализировать возможность мирных сепаратных переговоров с пришельцами? Военную составляющую назревающего конфликта в этой ситуации можно будет оставить на крайний случай. Италия. Возможность мирных переговоров позволит нам выиграть драгоценное время. Не исключено, что за этот период военные смогут усовершенствовать наши системы обнаружения. В зал входит помощник президента России и что-то ему говорит. Россия. Дамы и господа, министр обороны США просит разрешения войти в зал для экстренного сообщения. Предоставим ему такую возможность. Все согласно кивают. Министр обороны США. По только что полученным сведениям, на территории Соединенных Штатов Америки открылись два транспортных туннеля инопланетян. Оттуда начали выходить сотни пришельцев. Космические корабли пока не появлялись. За обоими туннелями установлено круглосуточное наблюдение. Один туннель обнаружен в штате Аляска, а другой в Мичигане. Туннели открылись в малонаселенных местностях. Россия. Обращаясь к Германии и Италии. Вот и ответ на ваш вопрос, господа. Похоже, что у нас не остается выбора. Придется воевать с антиауритами. Эскалация военного конфликта нарастает, но не по нашей вине. Предлагаю объявить перерыв. Через час мы продолжим совещание. А начнем его с выступления наших военных. Может быть, у них уже будет что нам сказать? Россия. Дамы и господа, продолжим наше совещание. От лица министров обороны выступит министр обороны России. Министр обороны России. Дамы и господа, поступили обнадеживающие новости. РЛС России обнаружили корабли инопланетян в районе Камчатки. Дело в том, что там сейчас активизировались сразу несколько вулканов. Пепел вулканического происхождения распространился на территорию около 600 квадратных километров. Именно в загрязненной пеплом атмосфере корабли инопланетян стали достаточно хорошо видны. Похоже, что сам Бог подсказал нам выход из этой ситуации. Мы просим вашей санкции на подключение к работе ученых. Сейчас нам нужна помощь ведущих химиков и физиков. Россия. Дамы и господа, проголосуем за подключение к работе наших ученых. Все голосуют единогласно. Спасибо. Предлагаю расширить список привлекаемых специалистов. Помимо физиков и химиков, нужны еще метеорологи и вулканологи. Германия, давайте добавим сюда также компьютерщиков и специалистов по связи. Предлагаю незамедлительно перевести войска в состояние боевой готовности. Все голосуют единогласно. Россия, тем не менее, режим секретности необходимо продолжить. Пока что не стоит объявлять в воинских частях о вторжении пришельцев. В данной ситуации секретность играет нам на руку. Все голосуют единогласно. А в СМИ наших стран следует распространить информацию о возможности террористической угрозы со стороны стран Востока. Все голосуют единогласно. Для Вадима настали жаркие денечки. Даже в самом страшном сне ему не могло привидеться такое количество самых разнообразных проблем, требующих сиюминутного решения. Секретный саммит 8 президентов ведущих стран — это тебе не прогулка на яхте. Эх, не кстати вспомнил яхту. Когда-то я теперь ее увижу. Да и увижу ли вообще? Сейчас навалятся эти долбанные антиауриты, и забудешь про свой отдых навсегда. Уже третий день заседают президенты, а судьбоносные решения до сих пор не приняты. Они тоже люди. А здесь даже для самой совершенной машины перегруз. На карту поставлена судьба всей человеческой цивилизации. Похоже, мирные переговоры практически невозможны. Инопланетяне уже вторглись в нашу жизнь, чтобы полностью ее погубить. Просто переловить бледнолицых пришельцев уже проблема. Нужны десятки тысяч экранов Кирлиана. Да и не это самое страшное. Как заставить 6 миллиардов человек пройти специальное обследование? Многие из людей, и наверняка большинство антиауритов, просто попрячутся кто куда. Ищи-свищи их потом. А тут еще эти звездолеты-невидимки. Как только они получат информацию о первых арестах своих соплеменников, то так жахнут со всех сторон, что мало никому не покажется. Вроде ученые обнадеживают, говорят, что распыляя в атмосфере специальные порошки, они сделают корабли доступными к обнаружению. Скорее бы! Президенты поэтому и не разъезжаются, что ждут вердикта наших суперспецов. Как сегодня сказал наш президент, сделав корабли инопланетян видимыми, мы сможем установить хоть какой-то паритет в предстоящей межпланетной войне. Надо сходить к ученым, проведать, как у них идут дела. Они тоже тут, в Барвихе, под неусыпным контролем президентской охраны, что-то высчитывают на компьютерах, кричат до хрипоты, просят им привести то да это. Когда кончится этот сумасшедший дом? Ладно, схожу к ним позже. Сейчас надо в очередной раз встретиться с Вячеславом, тем психологом из группы Скворцова, который что-то темнит, как будто не договаривает. Я и сам собирался это сделать, а тут президент отвел меня в сторону и шепнул: «Покопай его еще раз, сдается мне, что он знает гораздо больше, чем мы думаем». Слава был в полном недоумении. Он представлял своему правительству эксклюзивную глобальную информацию оборонного характера, и вот вместо заслуженного почета и наград находится под каким-то домашним арестом. Когда в последнюю встречу с Вадимом он заикнулся о характере предстоящей работы в качестве помощника президента, тот как-то странно посмотрел и, ничего не ответив, просто ушел. «Какой же я дурак, что не обратился к американцам! Сейчас уже сидел бы в каком-нибудь подземном бункере, где-нибудь в штате Калифорния, жевал бы осетрину и лениво давал бы интервью корреспонденту «Нью-Йорк Таймс». «Я есть хочу», — обратился Слава к сидящему недалеко от него охраннику, размером с хорошую гориллу. «Через час будет обед, потерпите немного», — ответила горилла неприветливым голосом. Дверь комнаты распахнулась, и вошел Вадим. «Меня арестовали?» — подошел к нему Слава. Тот ничего не ответил, а только мягко отвел его в сторону, так как в кабинет стали что-то вносить. Слава похолодел. «Зачем сюда принесли полиграф? Меня хотят проверить с помощью детектора лжи!» Вадим устало посмотрел на него и утвердительно кивнул. «Постойте, как же это?» — вскричал пленник и отступил назад. Затем сразу весь обмяк и тихо произнес: «Унесите отсюда эту машину! Я расскажу вам всю правду!»